Глава вторая. Я во Флоренции? В голове Роберта Лэнгдона стучало. Он сидел на больничной койке и лихорадочно жал на кнопку вызова. Несмотря на действие успокоительного, сердце его, казалось, вот-вот выскочит из груди. В палату улетела доктор Брукс, ее конский хвост метался из стороны в сторону. «С вами все в порядке?» Лэнгдон озадаченно покачал головой. «Я в Италии?» «Отлично!» — воскликнула она. «Значит, память возвращается!» «Нет», — Лэндон показал на видневшееся за окном величественное строение. «Я узнал Палаццо Векьо». Доктор Брукс снова включила свет, и зданий за окном не стало видно. Она подошла к кровати и тихо, успокаивающе заговорила. «Мистер Лэнгдон, вам не о чем беспокоиться. Вы страдаете от легкой амнезии, но доктор Маркони уже убедился в том, что ваш мозг функционирует без каких-либо нарушений». В палату стремительно ворвался бородатый врач, судя по всему, он тоже услышал сигнал вызова. Он занялся изучением показаний кардиомонитора, пока доктор Брукс вводил его в курс дела на беглом итальянском, что-то насчет того, каким ажитато Лэнгдон стал, узнав, что находится в Италии. «Взволнован?» — сердито подумал Лэнгдон. «Скорее ошарашен!» Адреналин, бушевавший в его крови, теперь сражался с успокоительным. «Что со мной произошло?» — поинтересовался он. «Какой сегодня день?» «Все в порядке», — заверила она. «Сейчас раннее утро понедельника, 18 марта». «Понедельник». Усилием воли Лэнгдон заставил болевшую голову сосредоточиться и еще раз припомнить последнее, что сохранилось в его памяти, такой темный и холодный. Он шел в одиночестве по студенческому городку Гарварда, направляясь на вечерние лекции. Это было в субботу. То есть 2 дня назад. Он так и не смог вспомнить ни самой лекции, ни того, что случилось после нее. Его охватила настоящая паника. Он не помнил ничего. Кардиомонитор опять тревожно запищал. Почесав бороду, доктор Маркони снова занялся настройкой оборудования, а доктор Брукс сел рядом с Лэнгдоном. «С вами все будет в порядке», — мягко заверила она. «У вас просто ретроградная амнезия, которая очень часто наблюдается при травме головы. Ваши воспоминания о последних нескольких днях могут быть отрывочными или отсутствовать вовсе, но вскоре все придет в норму». Она немного помолчала. «А вы помните, как меня зовут? Я говорила вам, когда заходила в первый раз». Лэндон на секунду задумался. «Сиена. Доктор Сиена Брукс». «Вот видите», — улыбнулась она, — «у вас уже формируются новые воспоминания». Голова у Лэндона раскалывалась от боли, а предметы вблизи расплывались. «Что случилось? Как я сюда попал? Мне кажется, вам следует немного отдохнуть, и, возможно...» «Как я сюда попал?» — решительно повторил он, и писк монитора участился. «Хорошо, хорошо, только успокойтесь», — ответила доктор Брукс, обмениваясь нервным взглядом с коллегой. «Я вам расскажу». Ее голос стал серьезным. «Мистер Лэнгдон, 3 часа назад вы появились в приемном покое нашей больницы, истекая кровью, и сразу же потеряли сознание. Никто не знал, кто вы такой, как сюда попали. Вы что-то бормотали на английском, поэтому доктор Маркони и попросил меня помочь. Сама я приехала из Англии и работаю здесь временно, пока нахожусь в творческом отпуске». Лэнгдону показалось, что он попал в картину Макса Эрнста. «Что, черт возьми, я делаю в Италии?» Обычно Лэндон приезжал сюда раз в 2 года в июне на искусствоведческую конференцию, но сейчас был март. Фух. Успокоительное давало о себе знать, и Лэндон чувствовал, как с каждым мгновением сила земного притяжения нарастала и пыталась втиснуть его в матрац. Он из последних сил старался держать голову ровно, боясь, что вот-вот отключится. Доктор Брукс наклонилась над ним и казалась парящей, будто ангел. «Пожалуйста, мистер Лэндон», — попросила она тихим голосом, — «чтобы избежать серьезных осложнений при травмах головы, в первые сутки надо проявлять особую осторожность. Вы должны отдохнуть, иначе подвергнете себя большому риску». Неожиданно из динамика внутренней связи послышался голос. «Доктор Маркони?» — бородатый врач нажал на кнопку на стене и ответил «Си». Из динамика полилась быстрая итальянская речь. Лэндон ничего не понял, но заметил, с каким удивлением переглянулись медики. Или с тревогой. «Момента», — ответил Маркони, заканчивая разговор. «Что происходит?» — поинтересовался Лэндон. Глаза доктора Брукс чуть сузились. Звонил дежурный администратор реанимационного отделения. «К вам пришел посетитель». В тумане, окутывавшем сознание Лэндона, вдруг забрезжил лучик надежды. «Это отличные новости. Возможно, этот человек знает, что со мной приключилось». На лице доктора Брукс отразилось сомнение. «Очень странно, что о вас кто-то спрашивает. Мы не знали вашего имени и даже не успели вас зарегистрировать». Лэндон продолжал сражаться с успокоительным и неловко выпрямился в постели. «Если кому-то известно, что я здесь, то этот человек должен знать, что произошло». Доктор Брукс взглянула на доктора Маркони, который решительно покачал головой и постучал по циферблату своих часов. Тогда она повернулась к Лэнгдону. «Это отделение интенсивной терапии», — объяснила она. «Сюда запрещен доступ, по крайней мере, до 9 утра. Сейчас доктор Маркони сходит и узнает, кто этот посетитель и что ему нужно». «А как насчет того, что нужно мне?» — спросил Лэнгдон. Доктор Брукс терпеливо улыбнулась и, наклонившись к Лэнгдону, тихо объяснила. «Мистер Лэнгдон, вы не все знаете о прошлой ночи, о том, что с вами случилось, и прежде чем с кем-нибудь разговаривать, полагаю, вам надо узнать все факты. К сожалению, вы еще недостаточно окрепли, чтобы...» «Какие еще факты?» — изумился Лэндон. Он постарался выпрямиться и сесть ровно. Руку в том месте, куда входила игла, от капельницы сильно щипало, а тело, казалось, весило несколько сот фунтов. «Я знаю только то, что нахожусь во флорентийской больнице и появился тут, повторяя в бреду слово «визири».» Неожиданно ему на ум пришла страшная догадка. «Я что, виноват в дорожной аварии? Из-за меня кто-то пострадал?» «Нет-нет», — заверила она, — «я так не думаю». «Тогда что?» — не унимался Лэндон со злостью, переводя взгляд с одного доктора на другого. «Я имею право знать, что происходит!» После долгого молчания доктор Маркони наконец нехотя кивнул своей привлекательной молодой коллеге. Доктор Брукс выдохнула и придвинулась к кровати Лэндона еще ближе. «Ладно, я расскажу, что мне известно, а вы все выслушаете спокойно. Договорились?» Лэндон кивнул, что снова отозвалось острой болью в голове, но он так хотел получить ответы, что не обратил на боль внимания. «Во-первых, дело в том, что ваша рана на голове вызвана не аварией. Рад это слышать. Как сказать, на самом деле ее причиной является пуля». Кардиомонитор тревожно запищал. «Прошу прощения». Доктор Брукс продолжила говорить ровным тоном, но очень быстро. «Пуля оцарапала вам макушку и, судя по всему, вызвала сотрясение мозга. Вам очень повезло, что вы остались живы. На дюйм ниже и...» Она покачала головой. Лэндон изумленно уставился на нее. «В меня? Стреляли?» Из холла донеслись разгневанные голоса, там явно разразился скандал. Судя по всему, посетитель, приехавший навестить Лэндона, не хотел ждать. Почти сразу Лэндон услышал, как распахнулась тяжелая дверь в дальнем конце коридора, и в проеме показалась фигура, направлявшаяся в их сторону. Женщина, с ног до головы облаченная в экипировку из черной кожи, спортивная, с темными волосами, склеенными в шипы. Она двигалась легко, словно не касаясь земли, и направлялась прямиком к палате Лэнгдона. Доктор Маркони немедленно встал в дверях, преграждая путь незваной гости. «Ферма!» — скомандовал он, выставив вперед раскрытую ладонь, как делают полицейские. Незнакомка, не замедляя шага, вытащила пистолет с глушителем, направила его доктору Маркони в грудь и выстрелила. Раздался характерный хлопок. Лэндон с ужасом увидел, как доктор Маркони пошатнулся и упал навзничь, прижимая руку к груди. На белом халате расплывалось кровавое пятно.